Падение Смоленска. С подходом польских войск в сентябре 1609 года гарнизон и жители ушли под защиту крепких каменных стен, придав посады огню. У Сигизмунда войска было немного. Артиллерии поначалу тоже маловато, не приходилось рассчитывать и на то, что город можно будет взять измором. В Смоленске еще с годуновских времен хранились огромные запасы продовольствия. Сигизмунд надеялся на низкий боевой дух русских, которые не захотят гибнуть за непопулярного царя Василия. Как я уже говорил, король просчитался. Воевода Шейн, а в еще большей степени владыка Сергий, духовный предводитель смолян, сдаваться не собирались. Дождавшись подкреплений, поляки предприняли первый приступ в октябре, но были отбиты с большими потерями. Пробовали подвести к стенам подкопы, тоже не вышло. В отличие от Троицкого монастыря, в Смоленском гарнизоне имелись инженеры, обученные подземной войне. Делать нечего. Пришлось затевать осаду, в ходе которой тяжелые пушки с трудом пробивали бреши, а защитники их заделывали. Это однообразное состязание тянулось много месяцев. Лишь в июле следующего, 1610 года, проделав в стенах несколько дыр, поляки отважились на следующий приступ, и снова неудачно. 11 августа была предпринята еще одна попытка. Смоляне устояли. Уже сдалась Москва и вся остальная страна, а Смоленск держался. И держал под своими стенами короля с главным войском. Сигизмунд не мог уйти побежденным. Вся слава досталась бы гетману Жалкевскому, а король выглядел бы неудачником. Князь Мстиславский в Москве под польскую диктовку написал Шейну письменный приказ сложить оружие. Поскольку Мстиславский не являлся правителем и указ не был одобрен патриархом, воевода собрал совет, прочитал грамоту, спросил, как быть. Все сказали, не сдадимся. Конечно, не все осажденные были так тверды. Чем дольше затягивалась осада, тем безнадежнее становилось положение. В какой-то момент заколебался и Шейн, но тут проявил твердость архиепископ Сергий. Он снял с себя облачение, положил свой посох и сказал, что умрет, но согласия на капитуляцию не даст. Это придало защитникам мужество, и борьба продолжилась. В ноябре 1610 года поляки опять ходили на приступ. Им удалось сделать подкоп под одну из башен и взорвать ее, но смоляне отбили одну за другой три атаки и возвели новый вал. Началась вторая осадная зима. В городе люди умирали не от голода, а от однообразного питания, вызвавшего массовую цингу. Подкрепления ниоткуда не было. Ряды защитников постепенно таяли. Всю весну поляки готовились к генеральному штурму, который состоялся ночью 3 июня 1611 года. Мощной миной подорвали северо-восточную Крылашовскую башню. Но пошли в наступление не только с этого направления, а со всех четырех сторон, используя свое численное преимущество. Бой продолжался на городских улицах, и большинство смолян погибло, но раненого Шейна с горсткой последних защитников поляки взяли в плен. 20-месячная осада, одна из длиннейших и упорнейших в мировой истории, наконец завершилась. Обозленный король повел себя с Шейном не рыцарственно. Пленного героя увезли в Польшу в цепях. Можно было ожидать, что теперь Сигизмунд наконец отправится в покоренную Москву, но король поступил иначе. Он вернулся в Польшу, чтобы насладиться своим триумфом и продемонстрировать подданным захваченные трофеи. Эта ошибка обошлась победителям дорого. Последний очаг национального сопротивления был потушен, но настоящего контроля над русскими землями у поляков не было. Поэтому почти сразу же начался новый пожар в другом месте.